Глава 41. Альрам и Дарт сильно ошибаются, если думают, что я буду тихо и покорно сидеть в спальне и ждать. Чего, кстати? Того, что придет кто-то из эльфов и расскажет о результатах допроса Гедрина? Как-то с трудом верится. Я покорно прошла за провожатыми, назначенными Альрамом. Вику разместили в соседних покоях и бережно уложили на кровать. Она крепко спала. Я не стала ее будить, объяснять сестре что-либо, не зная, что ждет меня саму, не хотелось. Конечно, будет плохо, если она проснется и обнаружит себя в незнакомой обстановке, но лучше так, чем я начну переживать, что сестра попадет в лапы кого-то из сообщников Гедрейна. Ведь мне неизвестно, сколько их у него. Можно только предположить, что они есть. Письмо, адресованное Мирлинору, прямое свидетельство того, что он искал союзников среди демонов Земли. Проверив Вику и убедившись, что у нее все в порядке, я под бдительным оком помощника Альрама прошла в спальню главы комитета. Выглянув спустя несколько минут в коридор, убедилась, что возле дверей дежурит охрана. У меня вежливо поинтересовались, чем помочь и не нужно ли мне чего. Я поблагодарила и убралась обратно за дверь. Явно гулять по территории комитета в одиночку мне не позволят, да и выпустят вряд ли. Охранник любезно сообщил, что ужин мне накроют прямо в покоях. Я не стала спорить. Решила вместо этого проверить предположение, которое лелеяло уже некоторое время. Все время вспоминался сон с коридором из тьмы, где я была свидетельницей разговора Альрама и Дарта. Нужно выяснить, а сон ли это вообще был. Но вначале нужно привести себя в порядок. Я быстро искупалась, переоделась и поужинала. Теперь можно и отправляться на подвиги. Достав кристалл с духом Рины, я вгляделась внутрь, как делал это глава комитета. Попробовала мысленно позвать принцессу. К сожалению, знания о том, как обращаться с подобными накопителями, у меня не было. Придется полагаться на интуицию. По идее, у меня ведь должна быть связь с Риной, иначе почему она смогла вселиться в одно со мной тело, если, по утверждению того же Гедрина, тело вовсе не ее? «Да, я здесь», — проворчала Рина, появляясь рядом, отчего я чуть не выронила кристалл. «А тело, в котором ты сейчас, создано по образу и подобию моего, и, должна сказать, сделано настолько хорошо, что даже я не отличила подделку до тех пор, пока не попыталась воспользоваться своими силами». «Ты читаешь мои мысли?» — спросила я. «Когда мы в одном теле, я могу знать, о чем ты думаешь», — пояснила демоница. «Но да, между нами связь. Я, как ментальный маг, могу узнать, о чем ты думаешь, если ты специально не закрываешься. Вот воспоминания — немного другое. Если я не хочу ломать тебя ментально, мне нужно твое разрешение, чтобы посмотреть их». «Хм, тогда посмотри. А если ты еще и объяснишь, почему и Альрам, и Дарт ведут себя так странно, будет вообще замечательно». Рина замолчала и исчезла. На самом деле, самый главный вопрос, который мучил меня. А что дальше? Мне теперь не нужно притворяться и изображать из себя кого-то другого. Эльфы знают, кто я. Гедрина поймали, Вика жива и здорова, и бояться, по идее, больше не нужно. Вроде бы все хорошо, кроме одного – я умерла, моего тела больше нет, и возвращаться больше некуда. «Вот не пойму я вас, людей», — проворчала Рина, снова возникая рядом в виде духа. «Вместо того, чтобы наслаждаться тем мизерным временем, что вам отпущено, вы придумываете себе кучу проблем. Вот что тебе не так? Ну, пришиб случайно Гедрин твою человеческую оболочку. И что с того, чем тебя это тело не устраивает?» «Например, тем, что оно не мое», — сказала я. «Знаешь, когда пользуешься тем, что тебе не принадлежит, всегда ждешь, что придет владелец и потребует свою собственность обратно». «Никто, по-твоему, владелец этой куколки?» Рина протянула призрачную руку и неожиданно чувствительно ущипнула меня за щеку. «Ай!» «Вот тебе и ай!» — улыбнулась демоница. «Давай так!» — сказала она. «Ты поможешь мне найти и вернуть мое тело, а я сделаю так, что никто не посмеет отобрать у тебя это!» «Вообще-то я и так собиралась помочь тебе, поэтому и стащила у Альрама кристалл», — нахмурилась я, без всякого расчета, на вознаграждение или что-то в этом роде. «Ну и зря», — усмехнулась Рина. «Во всем и всегда нужно отстаивать в первую очередь свои интересы. Если ты сама о себе не позаботишься, то кто это сделает?» «Ты права, конечно», — вздохнула я. «Давай тогда поторопимся. У меня была мысль создать коридор из тьмы и пройти по нему, как когда-то». «Да, я увидела это», — сказала Рина. «Тут я тебе не помощник, потому что эта магия мне совершенно незнакома. Давай пробовать». «Хорошо». Я присела на кровать и стала воссоздавать в памяти свой сон. Там был еще такой милый пушистый паучок. Паучок в этот раз не появился, но тьма охотно откликнулась на мой призыв, словно ждала его. Сгустившись в углу комнаты густым черным туманом, она собралась в небольшое дрожащее облако и подлетела ко мне. Я с некоторой опаской вгляделась в него и увидела, что внутри возникает подобие прохода. «Похоже, это приглашение». «Идем», — сказала я, протягивая Рине руку. «А ты быстро научилась выходить из тела», — сказала принцесса. «Кстати, хорошо выглядишь, ты изменилась». Я не заметила, как стала духом, таким же, как Ирина. Теперь мы вместе, рука об руку, ступили в тоннели с тьмы. «Как?» — спросила я. «Твой духовный облик изменился», — объяснила принцесса. «Ты теперь не похожа на человека». «А на кого похожа?» «На меня!» — улыбнулась Рина. «Долго нам идти?» «В прошлый раз я пришла быстро», — сказала я, решив потом подумать о том, что изменилось. «Не до внешности сейчас, вот правда. Тем более, что совсем близко раздался крик, пронзительный, полный боли, истошный вопль». Бросив на демоницу предостерегающий взгляд, я мысленно попросила тьму защитить нас и, как в прошлый раз, зачерпнула сгусток черного тумана из стены тоннеля. Открылся проход в пыточную камеру, иначе то место, что предстало перед глазами, было не назвать. Я прикусила костяшку пальца, чтобы не выдать своего присутствия, потому что всех, кто находился в небольшом помещении, мы с Риной знали. Гедрин, прикованный к стене блестящими полосками металла, запрокинул голову и кричал так, словно испытывал адскую боль. Причина была непонятна, ведь ни Альрам, ни Дарт, стоящие напротив демона, казалось, ничего не делали. Только глава комитета сжимал в руке очередной фиолетовый кристалл и периодически поворачивал его, отчего тот слабо светился. «Не переживай, это всего лишь ментальное сканирование. Его тело никак не пострадает», — меланхолично произнесла Рина рядом со мной. «Всего лишь?» — спросила я. «Это всегда так происходит?» «Нет, обычно все достаточно безболезненно. Думаю, дело в том, что этот идиот наложил на себя несколько блоков, которые при попытке взлома должны поджарить ему мозг». «И это сейчас и происходит?» — спросила я. «Нет, смотри на темного. От него Гедрину идут нити темной силы. Похоже, твой Дарт нашел способ обойти даже неснимаемый запрет». В ментальных интонациях Рины послышалось восхищение. «Но ему больно, да?» — спросила я и тут же осеклась. На Гедрина было страшно смотреть. Он извивался в оковах и открывал рот, только звука теперь не было слышно. «Да!» Злорадно подтвердила Рина. «Кстати, давай на всякий случай не будем выходить из этого тоннеля. Готова поставить что угодно, что сейчас нас не слышат и не видят, но стоит нам войти в камеру или дать знать о своем присутствии, может сработать защита». «Скажи, а как это вообще работает?» – спросила я. «Почему мне, той, кто даже не училась магии, удалось воспользоваться силой? Так, что даже Дарт не подозревает о том, что я сейчас позади него в тоннеле из тьмы». «Это же очевидно, Марина!» Рина снисходительно посмотрела на меня. «Тьма благоволит тебе, а это, я скажу тебе, дорогого стоит. Тьма – самая непредсказуемая сила из существующих. Ее невозможно обуздать, и она всегда сама выбирает того, через кого будет действовать. А почему она выбрала меня, и чем мне это грозит?» «Не знаю», – пожала Рина плечами. «Правда, Марина, я мало интересовалась магией тьмы, но одно могу сказать точно. Тебе повезло, что ты не можешь вернуться в человеческое тело. Оно просто не выдержало бы такого количества силы. Жду не дождусь, чтобы узнать, как этот гад летучий вырастил такую красоту». «Ты о чем?» – спросила я. «О твоем нынешнем теле, конечно же», – улыбнулась Рина. «Ты ведь поняла уже, что тебе не стоит переживать о том, что тебя когда-нибудь попросят освободить его». «Нет, откуда?» – спросила я. «То есть ты считаешь, что Гедрин не будет претендовать на это тело?» «Марина», — Ренися посмотрела на меня снисходительно, как на ребенка. «Гедриена допрашивают, и никто-нибудь, и глава комитета по контролю, и наследник темного королевства. Если этот крылатый кусок дерьма каким-то чудом останется жив, я сама убью его. Давно надо было сделать это, а я, дура сентиментальная, все сдерживалась, надеялась, что он изменится, исправится, раскается в том, что он натворил». «Раскается?» «Гедрейн», — уточнила я, пытаясь уложить в голове то, что только что узнала. «Да», — сказала Рина. «Знаешь, незадолго до того, как дед отправил меня сюда, в комитет по контролю, он спрашивал меня о нем. Сделал вид, что он советуется, как поступить с ним». «И? Что ты сказала?» «Что мне нет до него никакого дела, хотя я была не совсем честна. Знаешь, что я думаю?» «Что?» «Что мое похищение может быть частью плана деда, одним из его испытаний. И моя задача, на самом деле, раз и навсегда разобраться с прошлым. Убить Гедрейна». Рина произнесла это совершенно спокойно, так, словно сказала, что на улице сегодня дождь. «Так, подожди», — уточнила я. «Ты всерьез полагаешь, что твой собственный дед мог устроить тебе испытание, в результате которого тебя похитил давний враг, лишил тела и пытался подчинить твой разум, накачивая какой-то дрянью?» «Ага», — меланхолично подтвердила Рина. «Ты просто не знаешь моего деда. Ему столько лет, что ты и представить себе не можешь. Ему давно уже скучно управлять одним небольшим королевством, которое всего-то контролирует полмира. Он развлекается тем, что путешествует по разным мирам и вмешивается в жизнь их жителей. Думаю, на этой почве они спелись с Альрамом. У светлого гада тоже пунктик по поводу того, чтобы незаметно влиять на всех и все контролировать. Но до Иллирамиена ему, конечно же, далеко». «Ладно, если ты права, что мы будем делать?» Я поглядела в камеру, где эльфы, похоже, закончили допрос Гедрейна. Демон без сил повис в оковах, закрыв глаза. «На самом деле, мне и так нужно вернуть свое тело», — сказала Рина. «Для этого надо узнать, что рассказал Гедрейн. Нужно забрать кристалл, куда Альрам записал его воспоминания, и прочитать его». «И как это сделать?» — спросила я. «Очень просто. Ты отвлечешь эльфов, а я украду кристалл». «И как ты это сделаешь, бестелесная моя?» — спросила я. «Попрошу подругу о помощи. У тебя на шее до сих пор болтается одна занятная безделушка. С ее помощью можно связаться с Роной». «С кем?» «С Вероникой», — пояснила Рина. «Золотой драконицей, с которой ты имела счастье попутешествовать сквозь миры. Кстати, это я учила ее открывать порталы». Я проследила за тем, как Альрам и Дарт покидают пыточную камеру, оставляя Гедрейна одного. «Хм, ты и правда хочешь попросить беременную женщину помочь тебе украсть кристалл?» «Как сказала сама Рона, беременность не болезнь. Я, между прочим, это в твоих собственных воспоминаниях посмотрела», — воскликнула демоница. «Кстати, все хочу тебя спросить. Вероника родом из моего мира, и при этом она дракон?» «Да». «Но как такое возможно?» «В созвездии миров возможно все», — философски заметила Рина. «Тебе объяснить, откуда берутся дети? А драконы всегда любили путешествовать по мирам. Разумеется, они никогда при этом не отказывали себе в удовольствиях. Вот один из чешуйчатых и соблазнил когда-то маму Вероники». «Да уж. Как будет свободное время, нужно попросить Рину рассказать мне историю их знакомства с Вероникой. Сейчас на повестке дня гораздо более насущные вопросы». «Ладно, с кристаллом еще полбеды», — сказала я. «Допустим, вы узнаете, куда Гедрейн спрятал твое тело. Его ведь нужно вернуть. Почему бы просто не попросить Альрама о помощи? Зачем вообще эти сложности с воровством кристалла?» «Марина, ты что, меня совсем не слушала?» — возмутилась Рина. «Я все еще собираюсь с честью выйти из этой передряги. Быс уже с ними, с престолом, может, и правда, быть королевой не мое, но вот вернуть собственное тело и доказать всем, что я могу за себя постоять, это и правда важно. Я не собираюсь униженно просить главу комитета о помощи. Этому высокомерному засранцу только дай палец, он руку откусит». «Что правда, то правда», — согласилась я. «С Альрамом нужно быть очень осторожной». «Ты поможешь мне или нет?» «Конечно», — сказала я.